Настя еще не успела уйти с работы, и звонок Гордеева застал ее на месте. — Никуда не уходи, — бросил он. — Я буду через полчаса. Это ничего не меняло в ее планах, она и не собиралась уходить еще по меньшей мере часа два. Работы накопилось много, и писанины, и статистики. И она так увлеклась, что страшно удивилась, увидев возникшего в ее кабинете начальника. Ей казалось, что он звонил буквально только что, ну, в крайнем случае, пару минут назад. «Неужели полчаса прошло?» — удивилась она, поднимая глаза на Виктора Алексеевича. 45 минут. Я, как всегда, опоздал. «Скажи, Стасенька, можно научиться не опаздывать? Вот сколько лет я тебя знаю, и ты ведь ни разу никуда не опоздал. Как ты это делаешь?» «Выхожу заранее», — пожала плечами Настя. «Так и я выхожу заранее. Ты что же, думаешь, что я из дому выхожу за 5 минут до назначенного времени? А все равно никогда у меня не получается прийти во столько, во сколько я задумал. Вот почему так? Наверное, вы маршрут рассчитывать не умеете. Чтобы правильно рассчитывать время, надо быть предусмотрительным. Помнить, что автобуса можно прождать минут 30-40, что поезда метро могут остановиться посреди тоннеля, что у троллейбусной линии оборвутся провода, что вы застрянете у витрины прилавков, разглядывая товары. Знаете, как мой Лёшка дорогу рассчитывает? 40 минут на электричке, потом 8 остановок на метро — это 20 минут, потом 4 остановки на автобусе — еще минут 10, итого час 10. Вы бы видели, как искренне он изумлялся, когда вместо часа 10 минут добирался до меня 2,5 часа. Он забывал, что электричка ходит не каждые 3 минуты. Мало того, что ее нужно дождаться, до нее еще нужно дойти. От вагона электрички до поезда метро тоже нужно дойти. Автобуса нужно дождаться и так далее. Виктор Алексеевич, я могу забивать эфир сколько угодно, долго. Если вам нужно расслабиться и потрепаться. Но вы же, как я понимаю, не для этого просили меня задержаться, правда? Правда, деточка, правда. Сорока мне на хвосте новость принесла. Кое-кто в правительственных кругах хочет убрать мужчину и женщину, находящихся в однокомнатной квартире в доме, где находится магазин «Дары океана». Чуешь, чем пахнет? Дерьмом. В сердцах сказала Настя. — Деточка, ты же девушка. — В смысле, молодая женщина. — укоризненно произнес Колобок. — Следи за речью. — Не буду, — огрызнулась она. — За домом, где находятся Левченко и Платонов, установлено наблюдение. Ее теперь ни на шаг не отпустят, тем более, что она, как кажется, предпочитает для работы выходные дни. А уральская компания, по-видимому, вместе с нашим другом Русановым, их опасается. Уж больно много они знают и собираются подослать к ним киллера или еще какую бяку устроить. Как же это Дмитрий угораздило с маньячкой связаться? Придет киллер, убьет снайпера. Все довольны. Платонова только жалко. — Что ты несешь? — возмутился Гордеев. — Придет киллер, убьет снайпера. Чушь какая-то. Ты, Стасенька, ты что? Что с тобой, деточка? Валидол? Где у тебя? Что тебе дать? Настя медленно переводила взгляд с начальника на его отражение в темном стекле окна. «Ничего не надо, Виктор Алексеевич, я в порядке», — сказала она каким-то деревянным голосом. «Да ты белая, как мел!» «Это сосуды». Сосуды плохие, кровь к коже не приливает. Она помолчала, продолжая рассматривать отражение Гордеева. Вы правы, чушь это. Киллер не придет убивать снайпера. Откуда ты знаешь? Потому что это один и тот же человек. Тогда все получается. Что получается? Все. Все получается, все сходится. Завтра можно арестовывать Русанова. Лучше, конечно, сегодня. Но для его ареста нужно слишком много всяких согласований. Не успеют. Виктор Алексеевич, Левченко получила заказ на собственное убийство. Как вы считаете, что она будет делать? Убьет Платонова и попытается скрыться? Или будет придумывать, как спастись обоим? Ну, голубушка, это ты мне должна сказать, что будет думать и делать Левченко. Это ты у нас женщина, а не я, — пожал плечами Гордеев.